Борис Годунов. По смерти Ивана Грозного 18 лет судьба русского государства и народа была связана с личностью Бориса Годунова. Род этого человека происходил от татарского Мурзы-Чета, принявшего в XIV веке в Орде крещение от митрополита Петра и поселившегося на Руси под именем Захарии. Памятником благочестия этого новокрещенного татарина был построенный им близ Костромы Ипатский монастырь, сделавшийся фамильную святыню его потомков. Они снабжали этот монастырь приношениями и погребались в нем. Внук Захарии, Иван Годун, был прародителем той линии рода Мурзы-Четы, которая от клички Годун получила название Годуновых. Потомство Годуна значительно разветвилось. Годуновы владели вотчинами, но не играли важной роли в русской истории до тех пор, пока один из правнуков первого Годунова не удостоился чести сделаться тестем царевича Федора Ивановича. Тогда же при дворе царя Ивана явился близким человеком брат Федоровой жены Борис, женатый на дочери царского любимца Малюты Скуратова. Царь Иван полюбил его. Возвышение лиц и родов через посредство родства с царицами было явлением обычным в московской истории, но такое возвышение было часто непрочно. Родственники Ивановых супруг погибали наравне с другими жертвами его кровожадности. Сам Борис по своей близости к царю подвергался опасности. Рассказывают, что царь сильно избил его своим жезлом, когда Борис заступился за убитого отцом царевича Ивана. Но царь Иван сам оплакивал своего сына и тогда стал еще более, чем прежде, оказывать Борису благосклонность за смелость, стоившую, впрочем, последнему нескольких месяцев болезни. Под конец своей жизни, однако, царь Иван под влиянием других любимцев начал на Годунова коситься, и, быть может, Борису пришлось бы плохо, если бы Иван не умер внезапно. Со смертью Ивана Борис очутился в таком положении, в каком не был еще в московском государстве ни один подданный. Царем делался слабоумный Федор, который ни в коем случае не мог править сам и должен был на деле передать свою власть тому из близких, кто окажется всех способнее и хитрее. Таким в придворном кругу тогдашнего времени был Борис. Ему было при смерти царя Ивана 32 года от роду. Красивый собой, он отличался замечательным даром слова, был умен, расчетлив, но в высокой степени себелюбив. Все цели его деятельности клонились к собственным интересам, к своему обогащению, к усилению своей власти, к возвышению своего рода. Он умел выжидать, пользоваться удобными минутами, оставаться в тени или выдвигаться вперед, когда считал уместным то или другое, надевать на себя личину благочестия и всяких добродетелей, показывать доброту и милосердие, а где нужна строгость и суровость. Постоянно рассудительный, никогда не поддавался он порывам увлечения и действовал всегда обдуманно. Этот человек, как всегда бывает с подобными людьми, готов был делать добро, если оно не мешало его личным видам, а, напротив, способствовало им. Но он также не останавливался ни перед каким злом и преступлением, если находил его нужным для своих личных выгод, в особенности же тогда, когда ему приходилось спасать самого себя. Ничего творческого в его природе не было. Он не способен был сделаться ни проводником какой бы то ни было идеи, ни вожаком общества по новым путям. Эгоистические натуры менее всего годятся для этого. В качестве государственного правителя он не мог быть дальнозорким, понимал только ближайшие обстоятельства и пользоваться ими мог только для ближайших и преимущественно своих корыстных целей. Отсутствие образования суживало еще более круг его воззрений, хотя здравый ум давал ему, однако, возможность понимать пользу знакомства с Западом для целей своей власти. Всему хорошему, на что был бы способен его ум, мешали его узкое себелюбие и чрезвычайная лживость, проникавшая все его существо, отражавшееся во всех его поступках. Это последнее качество, впрочем, сделалось знаменательной чертой тогдашних московских людей. Семена этого порока существовали издавна, но были в громадном размере воспитаны и развиты эпохой царствования Грозного, который сам был олицетворенная ложь. Создавший опричнину, Иван вооружил русских людей одних против других, указал им путь искать милости или спасения в гибели своих ближних. Казнями за явно вымышленные преступления приучил к ложным доносам и, совершая для одной потехи бесчеловечные злодеяния, воспитал в окружающей его среде бессердечие и жестокость. Исчезло уважение к правде и нравственности после того, как царь, который по народному идеалу должен быть блюстителем и того, и другого, устраивал в виду своих подданных такие зрелища, как травля невинных людей медведями или всенародные истязания обнаженных девушек, и в то же время соблюдал самые строгие правила монашествующего благочестия. В минуты собственной опасности всякий человек, естественно, думает только о себе. Но когда такие минуты для русских продолжались целыми десятилетиями, понятно, что должно было вырасти поколение своих корыстных и жестокосердых себелюбцев, у которых все помыслы, все стремления клонились только к собственной охране. Поколение, для которого при наружном соблюдении обычных форм благочестия, законности и нравственности не оставалось никакой внутренней правды. Кто был умнее других, тот должен был сделаться образцом лживости. То была эпоха, когда ум, закованный исключительно в узкие рамки своих корыстных побуждений, присущих всей современной жизненной среде, мог проявить свою деятельность только в искусстве посредством обмана достигать личных целей. Тяжелые болезни людских обществ, подобно физическим болезням, излечиваются не скоро, особенно когда дальнейшие условия жизни способствуют не прекращению, а продолжению болезненного состояния. Только этим объясняются те ужасные явления смутного времени, которые, можно сказать, были выступлением наружу испорченных соков, накопившихся в страшную эпоху Ивановых мучительств. Замечательно, что лживость, составляющая черту века, отразилась сильно и в современных русских источниках той эпохи до того, что, руководствуясь ими и доверяя им, легко можно впасть в заблуждения и неправильные выводы. К счастью, явные противоречия и несообразности, в которые они впадают, обличают их неверности. Непрочность престола наследия чувствовалась народом. Русские знали, что из двух сыновей царя Ивана старший был не способен к самобытному царствованию, а меньшой был еще младенец. Кого бы из них ни провозгласили царем, все равно. На деле власть должна была бы находиться в иных, а не в царских руках. Эта мысль охватила московский народ, как только разнеслась по столице весть, что царь Иван скончался. Сделалось волнение. Богдан Бельский, которому Иван поручил Дмитрия в опеку, был негласным виновником этого волнения в пользу Дмитрия. Как оно происходило, не знаем, но кончилось оно на тот раз тем, что бояре в ночь после смерти царя Ивана приказали отправить малолетнего Дмитрия с матерью и ее родственников Нагих в Углич. Разом с их отсылкою схвачено было несколько лиц, которым покойный государь перед своей кончиною оказывал милости. Некоторых разослали по разным городам в заточение, других заперли в тюрьму, отобрали у них поместья и вотчины, разорили их дома. Имена их неизвестны, но эти люди были, вероятно, сторонниками Дмитрия, покушавшиеся провозгласить его царем. Вся власть находилась тогда в руках дяди Федора Ивановича, Никиты Романова, шурина Бориса Годунова и двух князей – Ивана Мстиславского и Петра Шуйского. Первые два, естественно, стояли за Федора, как его близкие свойственники. Два последние также не находили для себя выгодным пристать на сторону Дмитрия, так как в то время, в случае успеха, властвовали бы не они, а Нагие и Богдан Бельский. На самого Богдана Бельского в то время не решались наложить рук. Быть может, он ловко умел остаться в стороне во время расправы, хотя прежде заправлял делом, за которое другие отвечали. Но прошло несколько дней. Богдан Бельский был схвачен и сослан в Нижний Новгород. Это произошло после смуты, о которой сохранились противоречивые известия. Иностранцы говорят, что между Бельским и боярами произошло открытое междоусобие. Бельский со своими сторонниками был осажден в Кремле и вынужден был сдаться. Одно русское известие показывает, что народ, вообразивший, будто Бельский хочет извести царя и бояр, бросился на Кремль с оружием и даже хотел пушечными выстрелами разрушить запертые Фроловские ворота. Но бояре вышли к мятежникам и уверили, что царь и бояре все целы и никому нет опасности. А потом сослали Бельского, как бы в угоду народу. Другое известие повествует, что сами бояре перессорились между собою, взволновали народ, и Бельскому грозила смерть, но Годунов за него тогда заступился. Как бы то ни было, верно только то, что в Москве вскоре после погребения Грозного происходило междоусобие. Тогда был поставлен к решению вопрос, кому царствовать, слабоумному ли Федору или малолетнему Дмитрию. И сторона Дмитрия на этот раз снова проиграла. За Бельским сосланы были другие, но вопрос еще не решался. Волнение не утихало, и бояре положили созвать земских людей в Думу для того, чтобы эта Дума утвердила Федора на престоле. Дума, состоявшая, как кажется, из служилых людей, собралась 4 мая 1584 года и признала царем Федора Ивановича. Русские люди, как выражались в то время, молили его со слезами сесть на московское государство. Ход этой думы нам неизвестен. На празднике Вознесения новый царь венчался царским венцом. Царствовал Федор, но он не мог властвовать. Властвовать могли за него другие. Царь Федор Иванович был человек небольшого роста, опухлый, с бледным лицом, болезненный. Он ходил нетвердыми шагами и постоянно улыбался. Когда польский посланник Сапега представился ему, Федор, одетый в царское облачение, с короной на голове, сидел на возвышенном месте и с улыбкою любовался своим скипетром и державным яблоком. А когда проговорил несколько слов тихим и прерывистым голосом, то Сапега сделал такое заключение. Хотя про него говорили, что у него ума немного, но я увидел как из собственного наблюдения, так и из слов других, что у него вовсе его нет. Весть об этом скоро дошла до соседей. В Польше надеялись, что при таком государе в московском государстве начнется безурядица, откроются междоусобия, и государство придет в упадок. Ожидание это, вероятно, сбылось бы скоро. Годунов отвратил его или, по крайней мере, отсрочил. Тотчас после венчания на царство Федора Борис постарался, возможно, лучшим способом устроить свое материальное состояние. Когда по обычаю новый царь после венчания рассыпал свои милости вельможам, Борис получил всю Варшавскую область, приносившую большие доходы с поташу, сбываемого англичанам. Кроме того, получил он луга на берегах Москвы-реки вверх на 30, а вниз на 40 верст, с рощами и пчельниками, доходы с Рязани, Твери, Северной земли, Торжка и со всех московских бань и купалин. Все это с доходами, получаемыми из его родовых вотчин, давало Борису огромную сумму ежегодного дохода в 93 тысячи 700 рублей. А владения его были так многолюдны, что он мог выставить до 100 тысяч вооруженных людей. До этих пор он носил важный сан конюшева. Теперь он получил наименование ближнего государева боярина и титул наместника царств Казанского и Астраханского. Царь Федор находился под влиянием своей жены, а Борис был постоянно дружен с нею, а потому стоял ближе всех к царю, и никто не в силах был оттеснить его. Единственным опасным соперником мог быть дядя царя Никита Романов. Но этот старик в тот же год был поражен параличом, и хотя жил до апреля 1586 года, но уже не принимал участия в делах. Из двух оставшихся соправителей Бориса Мстиславский был человек ограниченный и мог играть роль только по наущению других, благодаря своей знатности. Более опасности представлял для Бориса князь Петр Иванович Шуйский. Конечно, ему нельзя было приобрести более Бориса расположение царя и царицы, зато у него была сильная партия не только между знатными людьми, но и между московскими купцами. Кроме того, князь Петр Шуйский имел поддержку в митрополите Дионисии. Вначале, как видно, Борис был с ним в хороших отношениях, как можно видеть из того, что в день царского венчания Шуйский получил в дар доходы со всего Пскова. Полтора года Годунов уживался со своими товарищами, но уже захватил в свои руки управление всеми делами, так что иностранцы обращались мимо этих товарищей к нему, как к единому правителю государства. В это время Годунов начал свое любимое дело – постройку городов, чем отличался во все продолжение своей жизни, справедливо сознавая пользу этой меры для государства. Таким образом, для украшения черемисов Борис приказал строить по берегам Волги Цивельск, Уржум, Царево-Кокшайск, Царево-Санчурск, они же по течению Волги Саратов, Переволоку, Царицын. Астрахань была обведена каменной стеною. На севере в 1584 году построен Архангельск, сделавшийся тотчас же важнейшим торговым пунктом. В самой Москве в 1586 году построена была каменная Белогородская стена. На юге в 1586 году построены были Ливны, возобновлены Курск и Воронеж. От города до города устраивались станицы, зазывались жители для поселения на привольных, но пустых местах. Таким образом, вызывались для поселения черкасы, малороссияне, которые поступали в число украинных, служилых людей, отправляли сторожевую станичную службу, получая за это поместье и жалование деньгами, сукнами и хлебом. Им посылали также свинец и селитру. Вскоре после царского венчания в июле 1584 года был созван собор, на котором вновь подтверждено было запрещение владыкам и монастырям приобретать вотчины, и вместе с тем уничтожались все так называемые тарханные грамоты, которыми предоставлялись монастырским и владычным имениям разные льготы и изъятия от общих платежей и повинностей. Поводом к уничтожению этих привилегий ставилось то, что крестьяне убегали в тарханные вотчины из вотчин и поместий служилых людей. А через это последние лишались своих доходов, не в состоянии были отправлять военные службы. Но мера эта, несмотря на приговор, утвержденный подписями и печатями лиц знатнейшего духовенства, не была приведена в исполнение. Набожный царь продолжал раздавать тарханные грамоты, да и сам Борис не настаивал на их отмене, потому что нуждался в расположении духовенства для своих видов. Это событие осталось наглядным примером той лживости, которая, как мы сказали выше, проникла в все ветви московской общественной жизни. Писались законы, постановления, а на деле не исполнялись и были нарушаемы теми же, которые составляли их. Борис был милостив к тем, которые были с ним заодно, и в это время особенно приблизил к себе двух братьев – дьяков Щелкаловых, из которых Андрей был посольским, а Василий – разрядным дьяком. Но Борис не допускал долгое время проживать спокойно тем, в которых видел себе соперников и недоброжелателей. Борису, как говорят, донесли, будто Иван Мстиславский, по наущению других, хочет зазвать Бориса на пир и предать его в руки убийц. Трудно решить, действительно ли было так на самом деле, или же обвинение было выдумано. Борис именем царя приказал сослать Мстиславского в Кирилло-Белозерский монастырь и постричь. Затем схватили Воротынских, Головиных, Калычевых и отправили в ссылку по разным местам. Один из Головиных, Михайло, успел убежать в Литву. Подстрекал Батория идти на Москву, уверяя, что Бориса все не терпят и не станут защищать существующего правительства. Батурий давно только и думал о том, как бы снова начать войну. Он поверил рассказам беглеца. Но Борис, узнавший об этом впору, отправил в Польшу послов Троекурова и Безнина, которые разгласили, что Головин вовсе не беглец, что он нарочно подосланный московскими боярами лазутчик и умышленно пытается вовлечь Батория в войну. Они говорили, что московское государство имеет теперь достаточно силы дать отпор Польше. Хитрость эта удалась не столько потому, что верили словам московских послов, сколько потому, что поляки тем или другим способом, но всеми силами старались отклонить своего короля от всяких воинских предприятий. Польский сенат продолжил с московскими послами перемирие еще на 2 года и отправил в Москву знакомого там Михаила Горобурду с предложением, которое показалось странным для русских. Заключить договор, по которому бы, в случае, если умрет прежде Баторий, возвести на польско-литовский престол Федора и наоборот, если Федор умрет прежде бездетным, то ему преемником будет Баторий. Бояре отвечали, что им не годится рассуждать о кончине живого государя. Дело кончилось ничем, но оно представляет своего рода важность, потому что послужило началом подобных сношений после кончины Батория. Расправившись с Мстиславским, Годунов дожидался случая разделаться с Шуйскими. Им были преданы многие из московских торговых людей. Ожидая от Годунова чего-нибудь враждебного к Шуйским, они заранее кричали, что побьют Годунова камнями, если он тронет кого-нибудь из этого рода. Митрополит Дионисий пытался было примирить и сдружить между собою Годунова и Ивана Петровича Шуйского. Он пригласил того и другого к себе. Они наружно помирились. Когда Шуйский сказал об этом купцам, стоявшим толпою на площади, двое из них выразились так: «Помирились вы нашими головами, и нам и вам от Бориса пропасть». Оба эти купца в ту же ночь исчезли неизвестно куда. Тогда Шуйские сообразили, что они погибнут, если не предупредят Годунова и не погубят его самого. Они в соумышлении с митрополитом зазвали к себе гостей, купцов, некоторых служилых людей и уговорили их подписать царю челобитную, чтобы царь, как бы по просьбе всего русского народа, развелся с бесплодною Ириною и выбрал себе другую жену, чтобы иметь наследника. Заговорщики предполагали женить царя на княжне Мстиславской, дочери насильно постриженного боярина князя Мстиславского. Но прежде чем успели подать царю такую челобитную, Борис через своих лазутчиков узнал обо всем. Вместо того, чтобы гневаться, он кротко обратился к митрополиту и представлял ему, что развод есть беззаконное дело, притом и бесполезное. Федор и Ирина еще молоды и могут иметь детей, а если бы и не было их, то у Федора есть брат Дмитрий. Митрополит послушал этого совета и стал уговаривать Шуйских оставить предпринятое намерение. Годунов обещал не мстить за него никому. Спустя несколько времени холопы Шуйских, Федор Старов с товарищами, подали донос, будто существует заговор против государя, которым руководят князья Шуйские. Летописцы говорят, что сам Борис подучил доносчиков. В этом случае он действовал по примеру царя Ивана, который не раз пользовался такими же ложными доносами, чтобы придать личину справедливости своим убийствам. По доносу Старова взяли под стражу князя Ивана Петровича и Андрея Ивановича Шуйских, князя Василия Скопина Шуйского, разных их друзей, князей Татевых, Урусовых, Быковых, Калычевых и множество гостей и купцов. Происходили допросы и пытки. В заключение князей Ивана Петровича и Андрея Ивановича Шуйских сначала приговорили только удалить в их вотчины, но когда они туда приехали, то их схватили, увезли одного на Белоозеро, другого в Каргополь и удавили. Прочих знатных людей разослали в ссылку по городам, а Федору Нагаю и шестерым его товарищам отрубили головы.